Тайландская газета «Синьсян Жубао» в своем последнем номере поместила вторую часть за завершение дела социализма из отчетного доклада ЦК Трудовой партии Кореи 7-му съезду партии, с которым выступил великий Ким Чен Ын. При этом она дала фотографию Ким Чен Ына.